ода настоящему мужчине в деревне или городе. Это ода настоящему мужчине в Милане или Вологде. Это ода настоящему мужчине в Казахстане или Кабо-Верде. Это ода настоящему мужчине на востоке или западе. Это ода настоящему мужчине, который рано утром в автомашине, на велосипеде или бегом. Welcome на работу, my home. Это ода настоящему мужчине, который был когда-то на Целине или на Баме, строил заводы и ГРЭС, двигал технологический прогресс. Это ода настоящему мужчине, который измену простил жене Марине, Ирине, Алене, Канделаке, Тине. В общем, не погряз в этой вязкой трясине. Это ода настоящему мужчине, который остается человеком при высоком чине или низко упав, потом на ноги встав, показав всем настоящий став. Это ода настоящему мужчине, который может в стихах и на картине, в глине запечатлеть мир. О настоящих говорю, это прямой эфир. Это ода настоящему мужчине в деревне или городе. Это ода настоящему мужчине в Милане или Вологде. Это ода настоящему мужчине в Казахстане или Мексике. Это ода настоящему мужчине на западе или на востоке. Настоящей женщине Раисе Максимовне Горбачевой, целеустремленной, смелой, деловой, самой первой леди советской. Это ода настоящей женщине Леонтьевой Валентине, нашей тете Вале. В гостях у сказки в детстве не пропускали, не заметили, как сами взрослыми стали. Это ода настоящей женщине Александре Ивановне, учителю начальных классов. Много теплых слов, я не забуду данных вами жизненных основ. Это ода настоящей женщине, с которой, оставаясь наедине, словно первый раз, как во сне, я говорю сейчас о своей жене. Это ода настоящей женщине Лидии Михайловне, по простой причине: ты воспитала меня сама, я люблю тебя, мама. Это ода настоящей женщине, врачу или стюардессе. Это ода настоящей женщине, той, что на заводе или в офисе. Это ода настоящей женщине, свекрови или даже тёще. Это ода настоящей женщине, бабушке и, конечно, маме.